мальчик, но я пропускаю несколько недель не только по этой причине. Мне просто нечего о них сказать. В конце апреля я однажды достал из почтового ящика открытку. Была суббота. Я приехал к родителям на Хюмлевейен. Открытка была адресована мне, но не на Адамстюен, где я жил уже несколько месяцев вместе с Гюннером. А теперь внимание. На открытке была изображена сказочная апельсиновая роща, и большими буквами было написано «Патио де лос Наранджос». Насколько я понимал испанский, это означало что-то вроде «апельсиновая роща». Я уже говорил тебе, что люблю толковать знаки. «Апельсиновая роща». У меня бешено заколотилось сердце. Ты, наверное, уже знаешь о кровяном давлении, Георг. В некоторых случаях оно может вдруг сильно подскочить, но это еще не причина, чтобы мы отказались от сильных чувств и переживаний. В общем, такое состояние не опасно. Но я бы все-таки хотел, чтобы ты не увлекся полетами на дельтапланах или прыжками с парашютом. По крайней мере, хотя бы не прыгай на батуте. Я перевернул открытку. Штамп Севильи и несколько слов. «Я думаю о тебе. Можешь подождать еще немного?» И все. Ни имени, ни обратного адреса, ничего. Зато было нарисовано лицо. Георг, ее лицо, лицо Белочки. И его как будто нарисовал настоящий художник, может быть, даже великий. Я почти не удивился. Конечно, апельсиновая девушка должна была находиться в апельсиновой роще, иначе и быть не могло. Она просто уехала домой в свое королевство, в свою апельсиновую страну. Это совпадало с моими представлениями о ней. Разве младенец Иисус вернулся в храм не за тем, чтобы войти в дом своего отца? Теперь все стало на свои места, все загадки были разгаданы, все пасьянсы сошлись, апельсиновая девушка сделала передышку на полгода, и там, в Севилье, удовлетворяет свой прихотливый, почти художественный интерес к обилию апельсинов, перед тем, как оторваться от них и сдержать данное мне слово, видеться со мной каждый день всю вторую половину года. Может, потом ей опять понадобится передышка, но это уже другое дело. Я пришел в сильное возбуждение. Мой мозг начал в избытке вырабатывать вещество, которое мы, медики, называем эндорфины. Есть особый термин для этого почти болезненного возбуждения. Мы говорим, что больной находится в эйфории. Я впал в эйфорию. В результате я вбежал к родителям, которые сидели в зимнем саду, мать в зеленом кресле-качалке, а отец с газетой в старом шезлонге. Я влетел к ним и сказал, что намерен жениться. Этого мне делать не следовало, потому что через 15 минут моя эйфория прошла, мозг перестал выделять эндорфины, я ничего не понимал, вернее, понимал еще меньше, чем раньше. Апельсиновая девушка уже проговорилась, что знает мое имя. Теперь оказалось, что она знает и мою фамилию, и даже больше, Георг, гораздо больше. Ко всему прочему, она знала и адрес нашего старого дома на Хюмлевейен. Что скажешь? Это было прекрасно. Мне было приятно думать об этом, независимо от того, что эта загадка означала. И в то же время меня задевало, что она уехала в Испанию, не потрудившись даже предупредить меня об этом в те волшебные минуты, когда мы рука об руку шли к дворцовому парку, перед тем, как зазвонили рождественские колокола, и Золушка должна была броситься в карету и уехать, пока ее карета не превратилась в тыкву. С тех пор прошло 3,5 месяца и 25 лыжных походов, не считая других попыток найти ее след. Или апельсиновая девушка уже успела побывать в Марокко, Калифорнии и Бразилии. Апельсины теперь считаются полезным фруктом на всей планете и, по моему мнению, давно должны были быть канонизированы как важнейший фрукт природы. Может, апельсиновая девушка работает тайным агентом для апельсинового отдела Организации Объединенных Наций? Не хватало только, чтобы объявилась какая-нибудь новая тяжелая апельсиновая болезнь. Не потому ли она постоянно ходила на Юнгсторгет и осматривала там все апельсины? И еженедельно брала пробы? Может, она побывала даже в Китае? Я уже давно узнал, что слово «апельсин» означает «китайское яблоко». Ведь к нам апельсины пришли.